На него жалко было глядеть. Еще бы, он мог лишиться средств к жизни. Если бы я и в самом деле удавился, это повредило бы его служебному положению. Его могли бы даже уволить. А в наше время безработным приходится туго. Я слышал, что по Европе уже 2 года катится волна банкротств. А теперь она захлестнула и Соединенные Штаты. Это означает, что в деловых кругах царит скрытая паника, и, быть может, надвигается кризис, а, следовательно, армия безработных еще возрастет к зиме, и очереди за хлебом удлинятся. Я только что позавтракал. Казалось бы, довольно глупое занятие для меня сейчас, но я ел с аппетитом. Начальник тюрьмы принес мне кварту виски. Я преподнес виски вместе с моими наилучшими пожеланиями коридору убийц. Начальник тюрьмы, бедняга, очень боится, как бы я, если останусь трезв, не испортил чем-нибудь церемонию, а это может бросить на него тень. Они надели на меня рубашку без ворота. Похоже, что сегодня я стал необычайно важной персоной. Уйма людей неожиданно проявляет ко мне большой интерес. Только что ушел доктор. Он пощупал мой пульс. Это я попросил его. Пульс нормальный. Я записываю эти обрывки мыслей и впечатлений, и листок за листком тайным путем покидают тюремные стены. Во всей тюрьме нет сейчас человека, который был бы так спокоен, как я. Я словно ребенок, готовый пуститься в далекое странствие. Мне не терпится отправиться в путь. Я полон любопытства, так как мне предстоит увидеть новые страны. Страх перед смертью смешон для того, кто столь часто погружался во мрак и снова обретал жизнь. Начальник тюрьмы принес кварту шампанского. Я презентовал шампанское коридору убийц. Забавно, не правда ли, что в этот последний день меня окружают таким вниманием? Должно быть, люди, которым предстоит меня убить, сами очень боятся смерти. Я, идущий на смерть, должно быть, внушаю им страх Господен, как сказал Джек Оппенхеймер. Мне только что передали записку от Эда Моррелла. Говорят, он всю ночь прошагал взад и вперед у ворот тюрьмы. Бюрократические правила запрещают ему, как бывшему заключенному, прийти попрощаться со мной. Дикари? Не знаю. Быть может, просто дети. Ручаюсь, что сегодня ночью, после того, как они вздернут меня, почти каждый из них побоится остаться один в пустой комнате в темноте. Да, записка Эда Моррелла. «Жму руку, старина. Знаю, ты повиснешь с честью». Только что ушли репортеры. Еще раз, в последний раз, я увижу их уже с эшафота, перед тем, как палач надвинет мне на лицо черный капюшон. У них будет до смешного жалкий вид. Странные молодые люди. Заметно, что некоторые из них выпили для храбрости, а кое-кого уже начинает мутить при одной только мысли о том, что им предстоит увидеть. Пожалуй, быть повешенным легче, чем присутствовать при казни. Это уже последние строки. Я, кажется, задерживаю церемонию. В мою камеру набилось, видимо-невидимо, различных официальных и высокопоставленных лиц. Все они очень нервничают. Они хотят, чтобы с этим было покончено поскорее. Без сомнения, Многие из них приглашены куда-нибудь обедать. Их, конечно, очень раздражает то, что я пишу сейчас эти несколько строк.